Глава 6. Если б удалось надрать зад тому, кто виновен в большинстве ваших проблем, вы бы долго не смогли сидеть. Н.Н. Трион. Непонятное ощущение прервало мое кажущееся вечным падение в никуда. Похоже, кто-то зовет. Бред. Равнодушие, любопытство лениво боролись в сознании. И все же, сколько времени я уже парю в странном сером нигде? Не помню. Нет, меня определенно кто-то зовет. Такой знакомый голос. Лейна? Смертная? Маленькая паршивка, которая посмела от меня сбежать. Это было важно когда-то. Я вспомнил. Бал, предложение, отказ, свою злость, уверенность, что она не сбежит. Огонь портала, боль и серую хмарь, милостливо забравшую все воспоминания. На этот раз ей не удастся скрыться. Яростный рывок вслед за отчаянным Трион, и сознание выныривает из странного нигде. Боги и демиурги! Это усилие едва не отправило меня обратно в серое безвременье. Спокойно. Тихо. Полагаю, остальным, кто бы они ни были, пока не нужно знать, что я очнулся. Сначала следует окончательно прийти в себя и оглядеться. Трэш! Сколько же я отсутствовал! Чувствую себя слабым и беспомощным, как новорожденный селфинг. Осталось только глазки открыть, дабы узреть своего нового хозяина. Ну что за идиотские мысли приходят в голову? Что ж, пока ясно следующее. Сколько бы ни пришлось валяться в отключке, за мной неплохо ухаживали. А свежий воздух подсказывает, что я не в темнице. По крайней мере, кровать вполне удобна и подозрительно знакома. Похоже, я в Сартаре, в собственных покоях. А значит, прошло как минимум несколько дней после бала. Вряд ли у компании, собравшейся возле портала, были телепортационные кристаллы. А это, в свою очередь, означает, что они добирались до столицы своим ходом. Со мной в качестве довеска. Что вряд ли увеличивало скорость передвижения. Трэш. Похоже, девчонка получила несколько дней форы. Но ничего, тем интереснее будет ее ловить. Стоп. Я же слышал ее голос. Именно ее зов вытащил меня из беспамятства. «Джесс РТ!» «Так она осталась здесь, в Сартане!» «А как же портал в мир демиургов? Я же видел, как она его активизировала. Не прошла? Вернулась?» «Ну, почему с этой человечкой никогда не бывает просто?» Вздохнув, я постарался сконцентрироваться на окружающем мире. Что-то меня настораживало. Да, вот оно, слабый аромат цветущего лертан. Но это невозможно, он же цветет в середине зимы. Неужели я столько провалялся без сознания? Ладно, выясним. И кому-то придется за это ответить. Что еще? Возмущенное сопение. Тершет? Вот только мой селфинг не умеет так прочувственно материться. Размышления были прерваны самым наглым образом. Кто-то уселся на мою кровать, точнее, улегся. Не выдержав, все же открыл глаза. Лучше б я этого не делал. «Кертен, ты как?» – прозвучал до боли знакомый голос Диали. «Кертен? Кертен? Какого демона? Моя Диали должна беспокоиться обо мне, а не о каком-то Кертене!» Я яростно уставился на нахалов, бесстыдно развалившихся рядом. Усталая, растрепанная человечка причитала над незнакомым белобрысым пацаном, уложенным на постели по соседству со мной. Попытка поднять руки, дабы придушить сладкую парочку, не увенчалась успехом. Слабость, сопровождаемая легкой тошнотой, волной прокатилась по всему телу. Пересохшее горло, к глубокому сожалению, не повиновалось. Иначе кое-кто узнал бы о себе много новых интересных подробностей. Я в тихом бешенстве уставился на смертную нахалку. Нет, но всему же должен быть предел. Мало того, что она в наглую обнимается с каким-то малолетним типом, так еще делает это на моей кровати в присутствии меня. Пожалуй, идея посадить эту маленькую дрянь на цепь была самой здравой. Хорошего отношения она не понимает. Лейна наконец соизволила обратить на меня внимание и, явно смутившись, виновато залепетала оправдание. «Демиург? Этот белобрысый мальчишка?» «Ну, все возможно. Хотя какой-то он дохленький для Демиурга». Окинув развернувшуюся картину внимательным взглядом, я просто окаменел. На руках моей Диали сверкнули великолепно ограненными драгоценными камнями парные браслеты. Брачные. Разум холодно отметил, что такие украшения не стыдно надеть и королеве. А это значит, что я опоздал, проспав все на свете. Трэш. Впрочем, было бы о чем пожалеть. Вдова тоже вполне может стать чьей-то Диали. Так что неизвестно кому, очень не повезло, что он согласился жениться на моей женщине. Губы непроизвольно расплылись в злой усмешке. Что ж, кажется, невезучему идиоту в ближайшем будущем придется получить свой последний урок в этой жизни. Смертельно глупо оставлять на пути темного эльфа. От размышлений на приятные темы отвлек тихий шорох. Человечка уже сползла с моей постели и, осторожно пятясь к дверям, лепеча о том, что мне все подробности расскажет Тиль, это еще что за зверь? Единственная Тиль, которую я помню, это девчонка-министрель. Кажется, мой прадед заинтересовался ею. Но какое отношение она имеет к происходящему? Сплошные вопросы. Моя попытка громко возмутиться и потребовать, чтобы человечка вернулась на законное место в моей постели, вырвалась из пересохшего горла тихим беспомощным храпом. За это она ответит отдельно, и лучше ей уж сейчас начинать искать себе оправдание. «Трион, как ты себя чувствуешь?» «Трион? Ты жив?» «Братишка, слава Демиургу, живой!» Толпа родственничков, просто знакомых и малознакомых личностей набросилась на меня, как стая голодных волков. «Трэш, они же меня сейчас просто массой задавят!» «Скажи хоть что-нибудь!» «А ну-ка ж все отсюда! Мне надо провести диагностику!» Прошипела темноволосая девчонка, сверкая золотистыми рысьими глазами. «И вправду, министрель!» Самое невероятное, что все, включая Вортона, покорно отошли от моей постели, издали, сверля взглядами. Я что, умер и очнулся в Нижнем мире, где все наперекосяк? А не так проста эта Тиль, как кажется. Ого, неужели и впрямь богиня? Такой мощной магии я еще никогда не встречал. Неудивительно, что при нашей первой встрече она легко прошла сквозь шаранскую сеть. Любопытно, что-то мне не удается вспомнить в нашем пантеоне богини Министреля. Да и вообще необычная она какая-то. Боги, они холодные и величественные, а это шипит, словно рассерженная кошка. Не солидно как-то. Размышляя на отстраненные темы, я поплыл на ласковых волнах, обнимающей меня магии. Неудивительно, что еще никогда в своей жизни я не чувствовал нити настолько ярко, словно часть меня. Интересно, министрель действительно ответит на имеющиеся вопросы? И что это за диагностика, если от нее неудержимо тянет сон? Одна радость. Пара гвардейцев отца утащили куда-то белобрысого соседа. Мудро с их стороны, а то ведь не посмотрю, что Демиург. Придушу, как цыпленка. Трэш, все-таки заснул. Очень не вовремя. Беглый взгляд в окно подсказал, что сейчас поздний вечер. Или раннее утро, в общем, сумерки. Солнца не видно, так что не определишь. Поэтому пойдем простым путем. Реагируя на мой тихий стон, из соседних кресел подскочили трое, а кресел-то всего два. Тихая ярость заклокотала внутри, заволакивая сумрачный мир алой пленкой. Если это опять Лейна со своим Кертеном, придушу, как есть обоих, и жизнь вновь станет спокойной. Но слава Демиургу, у кого-то хватило ума запустить трое светлячков. Итак, посмотрим, кто у нас тут есть. Торрен, что вполне ожидаемое, а те двое... Ого, вот это номер. В ближайшем кресле действительно находилась парочка. И какая? Вортон и Тиль. Мой прадед и богиня Министрель. Или все же не богиня? Загадочная девушка подошла ближе, сопровождаемая хозяйским взглядом Вортона, и медленно провела руками над моим недвижимым телом. «Все в порядке», — знакомая хрипловатая сопрано. «А ведь мне снилось, как ты поешь, девочка». «Трион, попробуй встать», — вступил в разговор Вортон, получив от девушки подтверждающий кивок. «Очень любопытно, чтобы мой прадед спрашивал у кого-то разрешение. Ха! Да он же и богов-то ни в грош не ставит!» «Сначала мне хотелось бы задать несколько вопросов», — отозвался я. «Отлично. Не знаю, что сделала девчонка, но с горлом, похоже, все в порядке. И для блага всех окружающих, надеюсь, что на них найдутся правдивые ответы». Парочка переглянулась и тихо вздохнула. «Отвлечь меня не удалось, а это означает, что ответы на вопросы будут не слишком для меня приятными». «Хм, а я уверен, что хочу знать эти ответы сейчас». «Уверен. Трэш». «Итак, начнем с простых вопросов. Сколько я провалялся без сознания? Что произошло в период моего отсутствия? Что за демиург валялся в моей кровати? И почему моя Диали щеголяет брачными браслетами?» «Это только начало?» — нервно усмехнулся мой братишка, глядя на меня ненормально счастливыми глазами. «Торрен, сообщи пока отцу, что Трион очнулся», — моментально распорядился Вортон. Младший бросил на предка недовольный взгляд, выскользнул за дверь, чтобы вернуться буквально пару секунд спустя, и спокойно сообщил. «Я передал информацию для отца через офицера стражи». «Надо же, а я и не заметил, когда он успел повзрослеть». Тиль тихо засмеялась, глядя на обескураженного Вортона. Весьма прозрачная попытка избавиться от свидетеля неприятного разговора не удалась. Не выгонять же мальчишку. «Итак», — напомнил я о себе, — «честно говоря, слабо верится, что Тиль знает ответы на все мои вопросы или имеет желание ими поделиться. Но посмотрим». «Хорошо», — вздохнула девушка. «Сейчас середина зимы, 16-е число месяца Лер. Ты находился в магической коме почти 4 месяца. «И почему, позволь спросить, потребовалось 4 месяца, чтобы меня вылечить?» — вкрадчиво поинтересовался я, закипая от бешенства. «Потому что умные дроу, желающие себе долгой и счастливой жизни, не прыгают в источник», — рявкнул Вортон. «После близкого контакта с порталом, подключенным к источнику напрямую, у тебя выгорела аура. То, что осталось... В общем, выжить с такими повреждениями нельзя», — нехотя признала девушка. «А почему у меня такое ощущение, что ты чувствуешь себя виноватой?» — спокойно, почти равнодушно спросил я. «Потому что действительно виновата», — отозвалась министрель. «Я должна была остановить тебя, когда ты появился на плато, но растерялась и не успела». «Ты? Тиль, ты всерьез полагаешь, что смогла бы остановить меня?» Мой искренний смех перешел в кашель. Все же с горлом пока стоит обращаться понежнее. «Ах, да! Забыл представить тебе свою жену!» Улыбка Вортона выглядела блаженной до идиотизма. «Трион, это Тиль. Но если хочешь, можешь обращаться официально. Тиллеринель, пресветлая мать, демиург нашего мира». «Так, похоже, мой предок окончательно спятил». «А почему на статую не похоже?» — подозрительно уточнил я. Нашли время шутить. Зло сощурившись, посмотрел на равнодушно взирающего на происходящее братца. «Она правда демиург», — подтвердил Торрен. «Если бы не Тель, ты бы не дожил до прихода помощи». «Тронут. А теперь обо всем этом поподробнее», — мягко попросил я, недоверчиво косясь на внеплановую бабушку. Тиль вздохнула и начала рассказ. «Сказать, что я в шоке, значит ничего не сказать. Мало того, что я провалялся 4 месяца в коме, так еще и Лейна, демонова Диали, оказалась демиургом и на пару с будущим супругом вытащила меня с того света. Не зря мне сразу не понравился этот белобрысый щенок. А еще они что-то намудрили с моей аурой. Тиль говорит, что таких сложных плетений ни у кого из созданий не видела. Но она на Эдеме, мире демиургов, не появлялась около 20 тысячелетий. Так что там за этот срок могли много чего напридумывать. Кстати, интересно, почему Телеринель в родной мир не ногой? «Трион, хватит нас пугать!» – пробурчал братишка, вырывая меня из размышлений. Я вопросительно вздернул бровь. «Лежишь и тупо пялишься в потолок», — хмыкнул младшенький, старательно пряча тревогу в глазах. «Давай лучше попробуем встать, я тебя подстрахую». На третьем самостоятельном шаге меня отвлекли. Дверь распахнулась, впуская целую делегацию. Родители, дальняя родня, советники и пара седобородых магов из Ковина. «А этих-то на кой притащили?» «Трион, рад, что ты поправился!» Отец слегка склонил голову, тщательно скрывая облегчение в глазах. «Ну да, непозволительно правителю высказывать свои чувства, а вот мама, не таясь, сияла от счастья. Она женщина, ей можно». Речи, осмотры, восхищенные комментарии, маги, подозрительно заинтересованные моей новой аурой. «Что, демон, раздери там такого?» Это должно быть действительно чудо, раз пара архимагов Ковина соизволили подскочить чуть свет, дабы лично взглянуть на меня. Трэш. И ведь самому пока с нитями работать нельзя. После магической комы любое колдовство – чистое самоубийство. Уже рассвело, когда меня, наконец, оставили в покое. Притвориться, что устал и хочу спать, было совсем несложно. Тершет, скребя пол когтями и тихо поскуливая, с трудом вылезла из-под кровати и уставилась на меня влюбленным взглядом. «Да, девочка, ты мне поможешь. Теперь я могу сделать то, что планировал с самого пробуждения – поговорить со своей неверной Диали». Слегка пошатываясь, поднялся с постели. Одна радость – убедившись, что я пошел на поправку, никто не рискнул остаться, дабы мужественно исполнять роль сиделки. Знают, как я не люблю посторонних в своих покоях. Отлично. А вот в том, что за дверью ждет почетный караул из числа гвардейцев отца, я и не сомневался. Полагаю, оспаривать мои приказы они все же не рискнут и останутся здесь, а Селфинг проводит меня к покоям, выделенным Лейни.